Понимаете, да? В чем разница? И тогда все думают, что они служат, потому что все работают вроде, все заняты. Но это разные вещи. Служить Кришне и работать Кришне. Следовать регулирующим принципам бхакти-йоги и думать о Кришне. Это разные вещи. Поэтому Кришна говорит, если ты не можешь этого, только тогда ты это делаешь. Таким образом получается, что здесь почти большая часть не может следовать принципам бхакти-йоги. Поэтому все работают. И все определяют. Если я на машине куда-то там поехал, мешки привез, вот я служил. И это бхакти-йога. Нет. Потому что элементарных вещей не знает человек. Как звонить в колокольчик, как себя вести на Бхагаватам. Что нельзя на стену облокачиваться ни в коем случае. Миллион раз нам сказали, все равно все как это. Такое впечатление, что все борются. И борется вот такое впечатление, что человек не понимает, что он борется-то не с тем человеком, который ему говорит. Он с шастрой борется. А в шастрах и говорится, тот, кто отвергает данные в шастрах указания, есть демон. Это проявление демонической природы вашей. Вашей, не тому человеку, который говорит вам поправлять, а вашей, если вы не принимаете это. Потому что он говорит то, что в шастрах описано. Значит, вы противопоставляете себя желаниям Кришны. Там говорится, это демоническая природа проявляется. Это не какая-то греховная, что мы ошибочны. А демоническая, если мы знаем, что это так, слышали об этом миллион раз, читали даже об этом, и все равно это делаем, значит, мы противоборствуем этому. Противопоставляем себя еще, сознательно противопоставляем. И даже не задумываем. То есть для нас это настолько естественно, потому что это демоны. Вы не думаете, что мы здесь все великие преданные предались? В шастре говорится, что век Кали демоны предадутся, все. Не предадутся только гордецы и те, кто критикует. Им будет очень сложно. Гордецам, те, кто гордые и кто критикует. Оскорбления наносят. Очень сложно будет предаться тем, кто снобы. Снобы – это тот, кто простолюдин, но изображает из себя аристократа. Знаете, да? Ложный аристократизм. Показной ложный аристократизм простолюдина. Знаете, да, что это такое? Когда вы выросли там, не знаю, где-то в подвале, а оно из себя изображаете, что вы где-то воспитывались во дворце. Ой, таких слов не говорю. Это снобизм. И вся все так... Из-за этого у человека очень много проблем. Очень много. И я серьезно вам говорю, даже не сомневайтесь в том, что я вам отвечаю. Это в первую неделю узнают преданные все. В первую неделю. Это так просто, такие элементарные вещи. Не прислоняться к стене ни в коем случае. Никогда, ни при каких обстоятельствах. В алтарной к стене вообще нельзя прислоняться. Что бы вы здесь ни делали, к стене нельзя прислоняться. Даже если ничего не проходит, вы просто сидите в алтарной, к стене нельзя прислоняться. Это так же, как нельзя опираться на алтарь, на тот алтарь. Нельзя вот там посидеть, вот за этими рамками. Нельзя. Очень много правил существует. И так человек складывает, формирует в течение многих лет бхакти-юдху неправильное преданное служение. А потом он начинает обвинять, что институт гуру не работает, там преданные не такие, условия не такие. А как вы думаете, из-за чего все проблемы? Он неправильно совершает преданное служение, накапливаются эти отклонения и так далее, так далее. Так. И Рупа Госвами говорит в «Нектаре преданности», что нужно по крайней мере уяснить для себя принципиальные вещи. Детали фиг с ним, но принципы, без которых никогда не может продвинуться человек. 10 принципов по отношению к гуру и 10 принципов по отношению к божествам. С первой недели человек должен это знать и помнить. Это принципиальные, то есть без них никогда не обойтись. И любое нарушение этих 20 принципов влечет за собой определенные проблемы в итоге. И поэтому Прабхупада сразу описывает, что Рупа Госвами описал в «Нектаре преданности» только принципы, без которых никогда невозможно обойтись. Но он не стал описывать детали, вот эти всякие детали. Кого гуру? То есть гуру должен был принят. А как и кого именно и каким образом? Это детали. Но гуру обязательно должен быть у человека. А кто и что, нигде не описывает. Рупа Госвами перестал даже не стал тратить время на это. Но он написал принципиальные вещи. И поэтому он написал 20 видов оскорблений. Принципиальных, которые формируют бхакти-юдху. И человек не понимает, что с ним происходит, когда у него там проблемы. То не так, это, мы какие-то другие вытягиваем. Нету вдохновления. Там, потому что человек скопил эту бхакти-юдху. Аппарат ходху это все. И тогда куча проблем. Куча – это принципиальные вещи, поймите. Поклонение священным деревьям – это принципиально, это принцип. Принцип религии. Невозможно без него обойтись. Представляете, без колокольчика Звонить в колокольчик – это не принцип, это деталь. А поклоняться священному дереву – это принцип. Что важнее? Вот не брякните вы в колокольчик, это не будет так сильно на вас отражаться. А если вы не поклонитесь Туласе, это принцип вы нарушили. И когда говорят «нарушение принципа», все думают, там мясо поел. Да вы что? Это принципы свободы, а там принципы бхакти-йоги, это принципы религии уже. И 200, вот человек 1000 раз слышит и будет что говорить? Спина болит там у меня, поэтому я к стене опираюсь, у меня то... Ну нельзя, вы поймите. Есть принципиальные вещи. Ну, вот как на счетчиках считают, вот джапу читают, авторитеты читают. Вот вы где бы увидели, чтобы гуру на счетчике читал джапу или Прабхупада на счетчике? Наши будут читать. Потому что им колеса менять, то все. Они нарушают принципы, принципиально. Джапа мало. Джапу нужно читать на джапа-мале и ни на чем, на другом. И люди не понимают, в чем разница между принципиальными вещами и деталями. Понимаете? Вот детали, это какого цвета у ваш мешочек, большой или маленький, какие у вас бусины, крупкие или мелкие. Это детали, понимаете, да? А принцип у вас должны быть, джапа мало, там должно быть 108 бусин в кругу, я 109-я так, между ними должны быть узелки. Принципиальные вещи есть. А есть детали. Какой длины у вас там будет этот мешочек, какой ширины, какого цвета, это ваше дело. В общем-то это. Синий даже, если у вас будет. Что там в алтарь нельзя, в алтарную нельзя заходить в синем. Это деталь. Это деталь. Поймите, я говорю, здесь никто. Вот бхакта-программ. Вас учили на бхакта-программ? Вот тут я слушал, специально за дверью стоял. Ну, чего угодно, только не какие-то важные вещи. Вы хоть раз в жизни знаете, что такое бхакта-программ? Что такое матаджам, как читают? О чем говорят? От фонаря все. И каждый себя мнит авторитетом. От фонаря ведут великие намахаты, обсуждают читание чаритамриту. Элементарных вещей не знает человек. 10 с лишним лет прослужили, в храме прожили. Элементарные вещи не поняты. Хотя миллион раз о них слышали. Потому что человек не изучает философию, поэтому он не может отделить, где принципы, а где детали. И все концентрируются на чем, как вы думаете? На деталях. Не на принципах, а на деталях. А детали не так важны. Детали не так важны. А принцип обязательно. Нарушение детали не ведет таким ни к реакциям, как нарушение принципа. Как вы думаете, что является принципом? Иметь гуру, принадлежащего к парампаре, или иметь гуру, который нравится? Что является деталью, а что принципом? Ну вот я и говорю, вот твой принцип, нравится или нет. А принцип это, что гуру должен быть к парампаре, даже если он не нравится или что-то с ним... Это детали, и они вообще не имеют никакой ценности. А вот у него, это я говорю, и так основная масса людей, они не могут разделять, где принципы, где детали, во всем. Нет, ты сказал как? Кто нравится? Все это детали. Ну ты, может, так говоришь? У нас женщины так все говорят. Направо, в смысле налево. Детали, в смысле принципы. А я так к речи, знаешь, как отношусь? Один приходит, говорит, вот надо в алтарную в синем не ходить. Раз я в синем, я не пойду на лекцию. Как вы думаете, что он нарушает? Принцип или детали? Принцип? Балбес, так есть балбес, и никто не объясняет. И люди что-то выдумывают там, мы не ходили, потому что мы падшие, потому что я недостойный, я не могу выбрать гуру, потому что я еще там. И что-то какую-то ерунду несут. И смотрите, они все посещают намахаты, и у всех у вас есть кураторы. И какие. Поверьте мне, такой болото на самом деле. Что как и я-то проблемы, я не с вас, кто мало что-то соображает. Старшие преданные здесь все заборзевшие. Все из себя что-то выпендрежили. Все они как переориентировались на какие-то странные вещи. На доски, на кирпичи, на что угодно. Сколько кто собрал пожертвований. То есть они работники. Они не знают принципов религии. А вы им служите, что-то их кураторами принимаете, а они принципиальных вещей не знают. Поэтому сколько вы не работаете, вы не чувствуете, что сердце очистилось. Не чувствуете? Потому что Кришна говорит, что нужно пропитать деятельность духом преданного служения. А чтобы пропитать духом преданного служения, человек сам не должен быть в невежестве, он должен понимать эти вещи. Это очень важный принцип. Как давать, что давать, куда, чего. А как вы будете так? Вы приходите, они вам глаза закатывают, про фестивали рассказывают, а вы элементарных вещей даже не знаете. И каждый день все делаете неправильно. В той деятельности, которая наиболее приносит результат. Наибольший результат приносит. Потому что она какая? Принципиальная. То есть принцип связывает нас, а деталь нет. Деталь может улучшить эту связь, ослабить эту связь, но уничтожить связь деталь не может. Связь из принципа возникает. А из деталей возникает как бы сила там этой связи, ну там какая-то, какая-то форма этой связи. Это деталь. А сама связь только из принципа. Если вы будете на детали внимание обращать, никакой связи не будет. Не будет. Как там, красиво носить тхоти или некрасиво? Понимаете, да? Это деталь. А принцип должен обязательно быть. И для меня очень обидно, что старшие преданные все стремятся к власти и к почету, а не заботятся о младших преданных. Поэтому не хочется проповедовать, никого сюда приводить. Потому что я понимаю, что эти будут, они будут наслаждаться. Новые люди всегда становятся чьими-то слугами, чьими-то там последователями, чьими-то... И на них просто сливают свои какие-то вот эти амбиции. Жертвуй мне, там, вот, меня почитай, там, кстати, вот я-то знаю. Я так... То есть какое-то странное представление. Не забота об этих людях, а как бы, о, классно, можно там где-то сидеть, так, кстати, тереть им, что я стряпаю пирожки, и я продвинутый. Или я в коптерке, я продвинутый. А чему вы их научили? Я говорю, в первую неделю этот человек должен знать. В первую неделю. В первую неделю человек должен знать все атрибуты алтаря, для чего делаются. Не просто для красоты. Ничего там нет для красоты. Понимаете, да? В алтаре нет ничего для красоты. Потому что красота рождается из определенных стандартов. Как нос, он не для красоты. Понимаете, да? Глаза, они не для красоты.